Глава 17. Обхватив себя за плечи, смотрю в окно. С самого утра льет дождь. Капли барабанят по стеклу и отливу, добавляя моему подавленному настроению ванильное очарование. Если закрыть глаза, на секунду можно представить, будто нахожусь в собственном большом светлом доме с камином. В руках у меня какао, на плечах мягкий плед. И никаких проблем, кроме того, как сдать сессию без хвостов. Беру себе книгу из стопки на подоконнике и с ногами забираюсь на продавленный диван. Открываю первую страницу и понимаю, что не хочу читать. Вообще ничего не хочу. Долбанный приступ жалости к себе продолжается уже сутки. Слезы подкатывают глазам, и я со злостью зажмуриваюсь, не давая им выкатиться. Сцена в бутике была самой унизительной в моей жизни. Обнаружив в моей сумке винтажные серьги, Живоглот перестала любезничать и спустила на меня всех собак. Танька наблюдала издалека, торжественно улыбаясь. Пришлось оплатить серьги, иначе Наталья вызвала бы ментов. Приводов в полицию в моем личном деле явно не хватает для красоты. Только представьте эту смесь. Детдомовка, да еще и воровка. Выкупить платье денег уже не хватило. На всех карточках по нулям. Чёртовы деньги стоили так, словно были сделаны из настоящего золота, а не пластмассы и металла, выкрашенных в золотой цвет. Мобильный в сотый раз за день начинает звонить. Это опять Саша. «Твой телефон не затыкается. Ты оглохла, что ли, Ангелина?» Взвизгивает за дверью комнаты соседка по квартире. «Ничего страшного, я же слушаю твои турецкие сериалы без остановки». «Как ты задолбала». «Взаимно». «У меня нет настроения даже поругаться нормально и поставить ее на место». «Таня уже поставила». «Ага. И что из этого получилось?» Смотрю на квадратную коробочку. В ней на бархатной подушке лежат серьги, при виде которых меня теперь тошнит. Горечь катается на языке, и я прикрываю глаза. «Какая же я идиотка!» Думала, сильная, хитрая, самая смелая. А по факту — обычная размазня. Шмыгаю носом. За стенкой весь день бубнит телевизор, на кухне шумит чайник. Соседка каждым своим действием показывает, как она не рада, что я осталась дома. Они с Русланом планировали провести весь день в кровати и есть пиццу. Вдруг возникла помеха в виде меня. Не пошла на работу. Марине сказала, что заболела, и у меня поднялась температура. Правду ей знать не обязательно, скоро платить за квартиру. У меня впервые за год нечем это сделать. И мечты об отдельном жилье теперь снова мечты. Когда, где я смогу найти хорошо оплачиваемую работу, да еще и совместимую с учебой? На телефоне несколько пропущенных от Соколова и миллион сообщений от него же. Он несколько дней молчал, но сегодня опять активизировался. Вот что ему надо. Ведь и так понятно, что летит у нас все к чертям. Еще из головы не идут сообщения от Гейдена о том, что я лишь ширма для своего парня. Он, конечно, мог просто наболтать для красного словца, чтобы меня впечатлить. Но, насколько я уже поняла Мирона, он никогда не врет. Не врет, ничего не стыдится и всегда получает все, что хочет. Мое отчаяние настолько велико, что я уже несколько раз собиралась ему позвонить. Сделать этот долбанный первый шаг, о котором он мне постоянно твердит. Дать ему то, что он так от меня хочет. И получить от него то, в чем опять нуждаюсь я. Деньги. Сегодня у Вики день рождения. Хорошо, что подарок я купила заранее. Безликий сертификат в местный спа. А то пришлось бы выкручиваться. С Сашей мы должны встретиться на месте. Попросила его не заезжать за мной. Скорее всего, мы сегодня расстанемся. Идти никуда не хочется. Но там точно будет Мирон. Даже звонить не придется. Он же не пропустит день рождения своей девушки. И мне посчастливится наблюдать за осуществлением плана Вики по его заваливанию и оседлыванию. В животе холодеет, когда представляю их, слившимися в поцелуй и его руки на ее теле. Я могу сколько угодно упираться, глядя ему в глаза и врать, что он на меня никак не действует, но наедине с собой отрицать очевидное глупо. В моих мыслях и снах чаще бывает мир, чем собственный парень. Мы так ни разу и не поцеловались, чтобы без привязки к деньгам, к моей выходке и его мечте закрыть гештальт. Я хотела бы его поцеловать когда-нибудь, по-настоящему. Закрыть глаза и отдаться чувственным губам и умелым рукам лишь ради удовольствия и желания. Ни о чем больше не думать. Ни о Саше, ни о Вике, ни о нашей первой такой нелепой встрече. Моем побеге, его деньгах, моих проблемах. Хоть раз побыть обычной девчонкой 19 лет, без плана, что дальше и что если... Я хочу бросить Сашу и поцеловать Мирона, а потом что-нибудь решу. Не в первый же раз. Я сошла с ума. Отбросив книгу и плед, резко поднимаюсь на ноги. Рывками стаскиваю с себя домашнюю одежду и открываю шкаф. Достаю короткое черное платье с открытыми плечами, простое, но идеально на мне сидящее, и открываю приложение такси, вбивая адрес квартиры Вики. Уже поднимаясь в лифте на нужный этаж, придирчиво себя осматриваю. Глаза покраснели и припухли на губах, а лет слишком яркая помада, как отвлекающий от глаз маневр. На скулах слишком много румян, чтобы скрыть бледность. Я сегодня не в форме, чувствую себя уязвимой, как никогда. Дверь мне открывает Марика. Блондинка закатывает глаза при виде меня и отходит в сторону. «У тебя привычка такая опаздывать, чтобы все присутствующие смотрели только на тебя?» «Как ты угадала?» — произношу я, вешая кожаную куртку в огромный шкаф купе. Судя по обуви, валяющейся в прихожей гостей на дне рождения полсотни. На мне ботфорты чулки, и я не собираюсь корячиться, снимая их, чтобы потом так же долго натягивать. Я должна быть готова в любой момент свалить, потому что понятия не имею, куда завернет разговор с Сашей. «С днем рождения, Вика! Всем привет!» Взмахиваю рукой, здоровая со знакомыми и нет. Подхожу ближе к дивану, на котором расположилась именинница, и протягиваю ей конверт с подарком. Стараюсь не смотреть на Мирона, сидящего рядом с девушкой, но глаза, помимо воли, так и соскакивают на его неидеальное, гладко выбритое лицо с зачесанными назад волосами. Сегодня на нем белая футболка без рисунков, на пальцах несколько колец, на запястье красуется браслет с черными бусинами. «Уи, ты пришла! Спасибо, спасибо!» — скрикивает Вика, оторвав свой зад от дивана и порывисто меня обнимает. За ее спиной Мирон смотрит прямо на меня. У меня перехватывает горло. «Как я могла пропустить такое событие?» — произношу, разрывая затянувшийся зрительный контакт. «Действительно», — подает голос Мирон и откидывает голову назад, упираясь затылком в мягкую спинку дивана. «Садись с нами. Будешь кушать? Еще немного, и мы поедем в клуб. Мир забронировал для меня вип-стол в лагуне». Ладонь Вики наглаживает мужское колено, обтянутое черными джинсами, и я хмурюсь. «Как мило. Может, ее план уже удался, и они трахнулись?» У Вики от возбуждения горят щеки, но помада цвета спелой сливы на губах безмолвно говорит о том, что к ее рту Гейден не притрагивался, по крайней мере, пока. «Ангелина, малыш». На мою талию ложится рука Саши, а сам он всем телом прижимается ко мне сзади. Его бедра касаются моих, грудь прижимается к почти голой спине. Он нагибается и целует меня в висок, тянется к губам, но я еле заметно отстраняюсь. Чужая пятерня на моем животе напрягается. «Нам надо поговорить». «Сейчас?» Брови Соколова взлетают вверх, он явно не ожидал. «Ну да, или ты занят?» «Малыш, давай не сегодня, мы же веселимся. Не порти Вики праздник». Саша касается в поцелуй моей щеки и заглядывает в глаза. «Ладно». Я не чувствую к нему ни нежности, ни любви. Контакт с его телом не дарит мне возбуждения или томительные стомы. Никакого трепета и ожидания продолжения. Совсем ничего. Пустота. Вдруг понимаю, что Саша мне совсем чужой. Мы скорее знакомы, чем друзья. Любовников из нас тоже не вышло. То, что он сейчас меня трогает на глазах своих приятелей, скорее для них, чем для нас. Это ничего не значит. Как только мы окажемся наедине, он уберет руки в карман или схватится за бокал с очередной горячительной жидкостью. Сейчас он, на удивление, трезв. Тянет за руку, и я послушно иду за ним. Он садится в свободное кресло, а я устраиваюсь возле него на подлокотнике. Мирон, чуть опустив ресницы и не меняя положение тела, смотрит прямо на нас. Скользит взглядом по моим коленям, обтянутым черной кожей ботфортов, голые полоски бедер поднимаются выше груди и обнаженным плечам. Возвращается назад к груди. Растягиваю губы в улыбке, считывая его реакцию. Да, на мне нет белья. Его кадык дергается. Взгляд Мирона обжигает, даже на расстоянии я чувствую, как он лапает меня глазами. Бесстыдно. При всех. Склоняет голову на бок, словно хочет посмотреть, какого цвета на мне трусы. И довольно, как кот, улыбается. Моя рука сжата в кулак и демонстрирует ему средний палец, как раз на уровне собственных бедер. Прекращаю пялиться на это исчадие ада и быстро оглядываюсь по сторонам. Облизываю губы, их покалывает. «Мы еще кого-то ждем или поедем уже?» — хнычет скучающая Марика. «Алька должна с парнем приехать, и Марго с братом», — отвечает Вика, вводя взглядом присутствующих. «Не хочу с пакетами подарков в клуб тащиться. Подождем их здесь». Саша наливает высокий бокал шампанского и протягивает мне. «Сегодня я не отказываюсь. Мне нужно выпить. Паршивая выдалась неделя». Когда людям плохо, они стараются залить в себя как можно больше алкоголя. Им помогает? Я никогда не пробовала. Может, проверить? Залпом выпиваю, жестом показываю своему парню обновить. Он тормозит, вопросительно глядя на меня. «Давай-давай, милый, ни одному же тебе накидываться, когда мы вместе отдыхаем». «Хочу еще», — произношу требовательно. «Короче, если никто не против, предлагаю повысить градус вечеринки в ожидании ребят», — громко начинает Вика. «Давайте сыграем в игру». Вот оно то, к чему она готовилась. Сейчас мы все увидим план по захвату Мирона Гейдена в действии. Даже интересно, что придумала именинница. «В бутылочку, что ли?» — ржет Стас под одобрительное улюлюканье нескольких ребят. Бросаю взгляд на Мира. Нет, секса у них сегодня не было. И они даже не целовались. Может, он опять позволил ей отсосать себе? Или извинился перед ней так, как обещал мне? Пузырьки шампанского взрываются на языке, в животе теплеет, и голова немного кружится с непривычки. Я ничего не ела сегодня. «В бутылочку играет в школе, дурак», — хихикает Вика. «Мы сыграем во что-то более подходящее нам по возрасту. В правду или действие для взрослых. Список вопросов и действий у меня есть. Будем выбирать из них». Толпа одобрительно гудит. Градус возбуждения резко подскакивает. Все переглядываются друг с другом, предвкушая каверзные вопросы и пикантные ситуации. Только мы с Мироном опять смотрим через всю комнату друг на друга. Сглатываю. По команде Вики скидываю в большую корзинку вещи игроков, которые ведущий будет вытягивать по одной, всякий раз задавая заветный вопрос. Правда или действие? Стягиваю с мочек винтажные серьги и бросаю в общую кучу. Мир швыряет туда же свое кольцо. Что положил Саша, не вижу, но он как-то заметно начинает нервничать. Ёрзает на своем месте и тянется к бутылке шампанского. Отдергивает руки в последний момент и неуверенно проводит ладонью по затылку. Вика встряхивает корзинку и, переглянувшись с Марикой, заговорщицки улыбается. Все продумали. Молодцы, девчонки. Что там за вопросы, покажите? Может, я соскочить успею?» — встревает Стас, пытаясь заглянуть Марике через плечо. «Не волнуйся, не будем у тебя спрашивать, сколько раз за прошлую неделю ты передернул на мои фото», — пьяно хихикает блондинка. «Хорошо, тогда тебя не будем спрашивать, с кем из этой комнаты. Ты содрала колени в университетском туалете на прошлой неделе», — ржет Стас. «У-у, вот так признания пошли», — тянет Вика. «Так, начинаем. Кто первый?» Саша неожиданно вскакивает на ноги, чуть не свалив меня с подлокотника. Прищурившись, смотрю на него. «Куда собрался?» «Я покурю пока», — глухо произносит Соколов. Вика машет в его сторону рукой, позволяя уйти. Он быстрым шагом пересекает комнату и скрывается в коридоре. Тоже встаю со своего места. Пока все заняты и взбудоражены предстоящей игрой, я успею поговорить с Сашей. Меня слегка покачивает. «Эй, если все свалят, будет неинтересно», — нудит Стас. «Я, может, хочу знать, на чьи фотки мастурбирует Лина». «О, тут нет никакого секрета, пупсик», — произношу я и треплю парня за щеку, словно малыша. «На чьи угодно, кроме твоих». Подпитая компания покатывается со смеху, одобрительно восприняв мою шутку. Затылок покалывает, повернув голову, встречаясь взглядом со своим личным адом. «Куда?» — резко бросает в меня словами. Хохот резко прекращается. Именинница растерянно переводит взгляд с Гейдена в мою сторону. На нас все таращатся. Умеет Мирон обратить всеобщее внимание на себя. «К своему парню», — улыбаясь елейно, хлопая ресницами. «Да пусть идут. Они и без нас могут поиграть в 5 минут наедине». Мирон, сжав зубы и кулаки, смотрит на меня до тех пор, пока Вика настойчиво не начинает дергать его за руку, предлагая присоединиться к игре.